Запомнил совсем своим количеством смертельных исходов. Мои друзья советуют мне, но ты знаешь, странно, я не слышу ни слова. И стою на этом пороге, не зная, как двигаться дальше. И может быть я сделаю шаг, в эту пропасть. И в момент, когда тронется поезд, мы впервые встретимся взглядом. А может быть, я буду сидеть здесь вот так, глядя, как падают листья, и медленно думать о том, что делают те, кто делает, как тот, кто влюблен. Должен помнить, чем все это кончалось. Так что все под контролем, вы можете быть спокойны. Хотя любовь — это странная вещь, и никто не знает, что она скажет. А мы же взрослые люди, мы редко рискуем бесплатно. Что мы в сущности можем, разве что рассказывать сказки и верить в электричество, забыв, что мы сами что-то умели. Или может быть поздно ночью, когда уже никто не услышит, глядя вслед уходящей звезде, молиться за то, что делают те, кто влюблен. Как делают те, кто влюблен.